Глава 10. Оса. «Оська, тебя Степаныч зовет, топай к нему в кабинет!» – прокричала мне Лилечка, пролетая мимо. Эта смешливая, задорная сестричка ни секунды не сидела на месте, постоянно куда-то бежала. Чувствуете сквозняк по коридору? Это Лилечка промчалась. Почему-то мне казалось, что она рыженькая с конопушками на круглом личике. «Зачем?» – удивилась я. «А я почем знаю? Велено позвать, зову!» – ответила Лилечка. И, судя по звукам, полетела куда-то дальше по своим срочным делам. Я недоуменно пожала плечами и поплелась в кабинет главврача. У Степаныча в кабинете уже была посетительница. Она ответила на мое приветствие, а наш главный представил мне ее. «Осенька, познакомься, это матушка Прасковья, настоятельница женского монастыря. Она предлагает тебе помощь и крышу над головой». «В монастырь?» Почему-то ужаснулась я. Не знаю почему, но монастырь в моем воображении был сродни тюрьме. Какие-то знания об этом мире у меня время от времени всплывали. Это как есть ложкой или говорить. Уже и не помнишь, как тебя учили это делать, просто умеешь и все. Так и я что-то знала, не помня, откуда я это знаю. А монастырь мне виделся чем-то страшным, закрытым. Сослать в монастырь для меня звучало примерно как похоронить, поэтому сообщение Семена Степановича меня напугало. «Я им обуза. Сколько ж можно меня бесполезную кормить?» – думала я. «Ну вот, теперь они от меня и избавляются». «За что?» – не удержалась я от хриплого вопроса. Хриплого, потому что горло от страха сжало спазмом. «Деточка, ты что, решила, что это наказание?» – удивленно спросила настоятельница красивым, сочным таким голосом. Таким голосом только речи толкать и стихи декламировать. «Но монастырь, это же...» Я не нашлась, как объяснить то, что я чувствовала и чего боялась. Ведь и страхи мои были безосновательные, я не могла их объяснить. «Это не тюрьма», — объяснила матушка. «Мы просто поможем тебе. Ты сможешь уйти в любой момент, когда захочешь. Мы никого никогда не держим силой». «Правда?» — недоверчиво спросила я. «Абсолютно», – подтвердил Степаныч. И вот ему я поверила. Потому что знала, что этот человек в обиду меня не даст. Только сейчас поняла, какой глупостью было подумать, что Семен Степаныч решил сплавить меня куда-то вроде тюрьмы. «Хорошо. И когда мы отправимся?» – уточнила я. «Да вот сейчас и поедем», – ответила настоятельница. «Так что иди собирай вещички», – добавил главврач. Пошутил. Какие у меня вещички-то? Из своих вещей у меня только кулончик, что был на мне, когда меня нашли. Да и тот всегда собранный, на шее у меня висит. Больше ничего моего и нет. «Одеяло возьми», — сказал Степаныч. «На улице холодно, а у тебя и пальто никакого нет. Матушка потом вернет одеяло при следующем визите». «А можно я с Ванечкой попрощаюсь?» «Можно», — ответил Семен Степаныч. «Я жду тебя у входа в больницу через полчаса», – добавила матушка. Я пошла к Ванечке. В палате его не оказалось, и я отправилась на пост к сестричкам, спросить, где он. «В Охранницкой с Генкой», – ответили они. «Завтра уже тетка за ним приедет». Генка у нас в больнице выполнял функции охранника. Его привлекали тогда, когда нужна была физическая сила. Например, алкаш какой-нибудь вены себе перерезал. Его зашивают, а он, придурок, в драку лезет. Тогда зовут Генку, чтобы помог зафиксировать одержимого. Я нашего охранника представляла себе этаким огромным бугаем под 2 метра ростом. Да и голос у него был низкий, глухой. В то время, когда нужды в его физической силе не было, Генка находился в специальной комнатке с окном на приемный покой. Следил за порядком. У нас эту комнатку называли охранницкой. Когда Ванечку не с кем было оставить, его отводили к Генке под присмотр. Крохотный Ванечка и огромный Геннадий – забавная, наверное, картинка, мысленно веселилась я. При всей своей внешней суровости охранник наш был добрейшей души человеком. «Ося плесла!» – обрадовался моему приходу Ванечка. «А мы замок строим!» «Из чего это вы замок строите?» – удивилась я. «Из кубиков!» Откуда у Генки вдруг появились кубики, я не знаю. Похоже, специально для Ванечки раздобыл где-то. Я присела на топчан у стены, посадила Ванечку к себе на колени. «Ванечка, я уезжаю». «Зачем?» «Можно подумать, я знаю, зачем. Чувствую себя какой-то ненужной вещью, которую и выбросить жалко, и поставить негде. Вот и передают из рук в руки. У меня дела». «Ты с Колоп приедешь?» «Не знаю. Но завтра за тобой приедет твоя тетя. Она хорошая. Она будет любить тебя», — пообещала я ребенку то, о чем на самом деле ничего не знала. «А ты к нам с тетей приедешь?» «Я постараюсь. Надеюсь, что и правда смогу попозже хотя бы навестить Ванечку, узнать, как у него дела. Надо будет только у Степаныча адресок его тети взять. У главврача он должен быть, он ведь с ней списывался». Крепко обняв малыша, я поцеловала его в пушистую макушку. Ванечка мне виделся светловолосым и синеглазым мальчиком с хитрыми глазенками. Кажется, я просто придумываю, создаю у себя в голове образы окружающих меня людей, но психологически так легче. Видимо, сказывалась прошлая привычка иметь зрительный образ каждого человека. Долго сидеть на коленях Ванечке не позволило шило в попе, так что ребенок соскочил и побежал дальше строить замок из кубиков, а я, вздохнув, пошла за одеялом и на выход, в новую жизнь.